Перед этими башнями были вырыты небольшие бассейны. В них пузырилась кровавая вода, в которой культивировали многие бойцы кровавого копья. На вершине каменной башни великий старейшина Мохай создавал лечебный эликсир. Когда он увидел, что Фэньжун прибыла вместе с Цинле, на его лице показалось изумление. Он сказал: «Цинле, ты еще жив?» «Еще как жив!» Цинле поднял голову, чтобы взглянуть на Мохая, который был на вершине башни, и усмехнулся: «Но я убил Инсинжаня». Мохай был потрясен. «Мама, мастер Ин!» Он перевел взгляд на Фэньжун. Фэньжун поморщилась и кивнула. «Да, Цинле убил его». Изменившись в лице, Мохай закричал: «Что произошло?» «Я объясню позже», сказала Фэньжун. «Это самая глубокая часть ядовитых болот. Окрестности затянуты ядовитыми испарениями. Они содержат мощные яды. Даже те, кто достиг завершенного мира, не могут защититься от них полностью. Даже если Небесный Союз и 8 храмов захотят уничтожить кровавое копье, это будет не так уж и просто. К тому же, недавно Мохай пытался увеличить силу яда этих испарений». Цинле был потрясен. «Чтобы входить и выходить, нужно иметь при себе лекарство, которое может нейтрализовать ядовитые испарения. Все эти пруды невероятно ядовиты. Недавно мы думали, как бы соединить их, чтобы сформировать еще одну линию обороны». Фэньжун легко рассмеялась и сказала: «Разве это не чудесно? Здесь настолько густая духовная энергия природы, что это даже невероятно. Она еще гуще, чем на пламенном вулкане. Как и ожидалось, это хорошее место», — похвалил Цинле. «Вы ведь не планируете рассказывать о нем этим преподобным из оружейной секты?» Фэньжун лукаво улыбнулась. «А ты как думаешь?» Цинле кивнул и, подумав, сказал: «Хорошо, я приведу сюда семью Лин. Через некоторое время я помогу кровавому копью выковать партию бомб глубинного уничтожения. Хм, в моих глазах и глазах Лянь Се ты наполовину член кровавого копья, потому что тоже практикуешь искусство крови». Фэньжун горящими глазами смотрела на него. Цинле усмехнулся. «Ты должна пойти со мной, чтобы привести семью Лин». 2 часа спустя, под руководством Цинле и Фэньжун, Лин Юйши, Лин Сюань Сюань, Лин Фэн и остальные члены семьи Лин, используя лекарство, приготовленное Мохаем, вошли в это изолированное место. Цинле объяснил ситуацию, и члены семьи Лин остались довольны этим скрытым местом, наполненным духовной энергией. Они уже знали, что их природа особенная. Еще они знали, что в глазах других людей они могут быть злой расой. Поэтому им придется спрятаться. Это место определенно было для них лучшим убежищем. Побеседовав с семьей Лин, чтобы смягчить их беспокойство, Цинле ушел. Он не торопился встретиться с Сун Тин Юй. Найдя укромное место, он сел. «Давайте, один за другим». Сконцентрировавшись, он связался с Сюли. Он сказал Сюли, что у него есть свободное время. Сюли медленно выплыл из точки меж его бровей. Расплывчатый силуэт Сюли висел в воздухе, словно кровавый призрак. Он пристально посмотрел на Цинле и спросил: «Кто ты такой, мальчик?» «Не знаю», — непринужденно усмехнулся Цинле. «Я тоже хочу узнать, кто я, и верю, что настанет день, когда я смогу это выяснить». От сферы исходили странные колебания. «Это была другая твоя душа. Я отчетливо ощущал ауру, которая принадлежала тебе». Сюли казался неимоверно шокированным. Эта душа была очень уникальной. Воспоминания, принадлежащие этой душе, вырвались на свободу. «Даже я никогда так не поступал. Душа, у которой были воспоминания». Цинле вздрогнул и серьезно спросил: «Что еще ты видел? Позволь мне привести пример. Если душа – это тело, то эмоции и желания – это мышцы, вены, кровь и плоть. Энергию разума можно расценивать как духовную энергию, а воспоминания – это кости, скелет души». Лицо Сюли было строгим, он воскликнул: «Извлечение воспоминания из души похоже на извлечение костей из тела. Лишь обладающий большой силой может сделать нечто подобное. Даже я не могу этого сделать». Глаза Цинле сверкали, словно звезды. «Продолжай. Кто-то забрал у тебя воспоминания, чтобы ты забыл о своем прошлом, но позволил твоей душе сохранить свою точку зрения. У твоей личности прежние привычки». Сюли пристально посмотрел на него и сказал: «Это поразительно. Когда твоя душа, потерявшая воспоминания, прошла сквозь сферу души, я ощутил, что это ты и ты, которого я знаю, совершенно разные». Цинле молчал. «Кажется, я не ошибся». Тон Сюли был серьезным. «Мальчик, в этой сфере есть открытое пространство. Внутри есть несколько духовных диаграмм. Ты их вписывал и изучал?» «Да», — серьезно сказал Цинле. Призрачная голова Сюли слегка кивнула. Он сказал: «Вероятно, эти духовные диаграммы очищали твою душу. Они не давали тебе сойти с ума, успокаивая твой разум. Кто-то надеялся, что благодаря духовным диаграммам ты сможешь подавить свою злобу, жестокость и безумие, что ты сможешь пойти по правильному пути. Продолжай», — фыркнул Цинле. «Расскажи мне все, что смог увидеть. Мне нужен наблюдатель, который может показать мне то, чего не вижу я. Кто-то не желал, чтобы ты что-то вспомнил раньше 10 лет. Они не хотели, чтобы до 10 лет ты существовал в этом мире». Сюли посмотрел на него и сказал: «Думаю, они сделали это ради твоего же блага». Цинле нахмурился. «Однако до 10 лет ты все равно был собой. Они надеялись, что твоя душа останется совершенной, поэтому после извлечения воспоминаний сохранили ее в целости. Часть твоей души медленно сливалась с твоим телом, изменяя твою безумную личность, чтобы ты смог стать сильным, не доходя до точки невозврата», — вздохнул Сюли. «Этот человек действительно задумывался об этом. Думаю, никто не поступил бы с тобой так, кроме твоих родителей», — Сюли сказал. «Человек, которому знакомы тайны души, который так много знает о личности, воспоминаниях и разуме, человек, способный достичь такой цели. Это был кто-то необычайно сильный. Родители». Настроение у Цинле немного упало. Повесив голову, он беззвучно вздохнул. Разум Цинле был в беспорядке. Он поднял голову, взглянул на Сюли и сказал: «О чем ты так спешил со мной поговорить? Мальчик, твое происхождение и твоя личность, вероятно, не такие уж и обычные. Я чувствую, что ты и правда можешь помочь мне в будущем», — сказал Сюли. «Скоро мое физическое тело что-то предпримет. У меня плохое предчувствие. Мне кажется, мое физическое тело убьют, но мне нужно кое-что сделать». Нахмурившись, Цинле холодно улыбнулся. «Что я могу сделать, чтобы помочь тебе? Дать тебе это тело?» «Конечно, нет», — Сюли беспомощно покачал головой. «В твоем теле этот громовой питон, моя душа не может обладать твоим телом. Кроме того, твое основное искусство — искусство грома и молнии. Даже если бы питона не было, мне бы все равно было трудно. Еще я вижу, что твоя душа рождена, чтобы доминировать над другими душами. Я давно отказался от этой идеи». «Тогда чего ты от меня хочешь?» — спросил Цинле. «Мне нужна сила кровавого копья. Кровавое копье — единственные наследники моей кровавой дьявольской секты. Нужно развить кровавое копье, потому что мне понадобится их помощь». Глаза Сюли сверкнули кровавым светом. «Развитием кровавого копья занимается Ляньсе. Чем могу помочь я?» — спросил Цинле. «Во-первых, мне нужно, чтобы ты помог создать в этом месте телепортационную структуру, структуру, которая соединяется с землей крови», — сказал Сюли. «Я не знаю как», — решительно сказал Цинле. «Я научу тебя», — выкрикнул Сюли. «Что ты можешь дать мне?» — прищурившись, Цинле холодно улыбнулся. «До тех пор, пока ты готов помочь мне, я считаю тебя своим хозяином. До того дня, когда ты станешь сильнее меня, когда я тебе не понадоблюсь, соглашение автоматически разорвется. Конечно, оно разорвется еще и в том случае, если ты умрешь раньше времени». Выражение лица Сюли было суровым. «Так ты относишься ко мне как к хозяину?» — весело рассмеялся Цинле. «Почему ты задумался об этом только сейчас? Почему не делал этого раньше? Прежний ты этого не стоил», — холодно фыркнул Сюли. «У тебя не было амбиций, но была слабая личность. Ты был кем-то, кем управляют другие люди, всего лишь пешкой судьбы. Ты не смог бы выжить в реке будущего». «Я подумаю и потом отвечу», — усмехнулся Цинле и указал на точку между бровей, приказывая Сюли вернуться внутрь. Сюли не мог сделать ничего, кроме как скрыться в сфере души, на которую указывал Цинле. Молнии запечатали Сюли в сфере души, словно в клетке, а затем Цинле достал глаз холода. Он активировал его и сразу оказался под одиночным хребтом. Он сел на вершине ледника. В леднике под ним было заморожено гигантское тело громового питона. «Выходи», — проворчал Цинле. Питон медленно выскользнул из его шеи и сверкнул электрической вспышкой. Перед глазами Цинле висел в воздухе миниатюрный питон, смотрящий на него. Глава 309. Слияние духовных искусств. В мире холода, как и всегда, было морозно и ветрено. В леднике под Цинле высился гигантский питон. Казалось, даже печать ледника не способна полностью подавить его дикую страшную ауру. Словно он в любой момент мог вырваться из ледников и немедленно атаковать, чтобы уничтожить мир. Ледники высились, словно гигантские мечи. В каждом из них застыл древний зверь. Сталкиваясь с этими дверями, Цинь Ли ощущал себя невероятно крохотным. Они были запечатаны, однако Цинь Ли не мог относиться к ним легкомысленно. «Мы хотим, чтобы ты помог нам сбежать из этого места». У него перед глазами, словно неподвижная молния, висел громовой питон. Он общался с ним колебаниями духовной энергии. «Ледяной император слишком давно запечатал нас. Наши тела и души промерзли от сильного холода. Мы не можем прорвать печати. Ты – наша надежда. Когда ты постигнешь идею холода ледяного императора, ты сможешь помочь нам сбежать». «Ледяной император?» – безразлично спросил Цинь Ли. «Кто он такой? Почему он запечатал вас всех? Что вы сделали?» В свое время ледяной император был одним из самых могущественных существ в мире. «Он запечатал нас, потому что мы вступили с ним в конфликт», — объяснял громовой питон, подбирая слова. «Трудно быстро объяснить, в чем заключался наш спор, и это не имеет к тебе никакого отношения». Держа в одной руке глаз холода, Цинь Ли оглядел вершины ледников и спросил: «Почему твоя душа может выходить на свободу?» «Я родился с силой грома и молнии. Я набросился на ледяную печать, которой ледяной император пленил меня на долгие годы, и сумел разрушить ее крохотный угол. Когда ты прибыл, и гром и молния твоего тела случайно коснулись меня, позволив мне воспользоваться тайным искусством твоей души, я смог ускользнуть из физического тела», — громовой питон говорил, ничего не тая. «Ты должен знать, что культивируешь силу грома и молнии. Эта сила невероятно эффективна, если нужно разрушить печать на душе человека. Гром и молния могут разрушать душу и возбуждать ее разум. Она может даже разрушать идеи. Спустя долгое время я, воспользовавшись силой грома и молнии, смог освободить свою душу». «Раз твоя душа свободна, почему ты не можешь разрушить печать?» — снова спросил Цинь Ли. «Проникни в мое тело своим сознанием и внимательно присмотрись», — сказал питон. Мгновение Цинь Ли колебался. Внимательно разглядывая питона, он спросил: «Ты не пытаешься обмануть меня и заманить в ловушку, следуя каким-то своим мотивам?» Цинь Ли инстинктивно опасался этих древних существ, которые жили бог знает сколько лет. Он беспокоился, что питон говорит так, чтобы заманить его сознание в свое физическое тело, поймать его в ловушку и принудить что-то сделать. «Тогда попробую я. Смотри внимательно», — скупо сказал питон, и его душа скользнула в ледник. Казалось, это пробудило в нем силу. Внезапно ледник под ним сверкнул хрустальным светом. Он был невероятно ярким. Глаза Цинь Ли, сосредоточившегося на этом зрелище, внезапно засветились. Он задыхался. Гигантское тело питона, пойманное в ледник, внезапно стало невидимым. Каждую кость, каждый мускул питона обхватили прозрачные цепи, образующие невероятно сложную сеть. Бесчисленные прозрачные цепи были окружены идеей холода, пробирающего до костей. Пугающая идея, которую они излучали, была невероятно странной. «Этот страшный ледник состоит из десятков тысяч ледяных цепей, созданных идеей холода. Они держат мое физическое тело в тюрьме». Питон снова выскользнул наружу. «Даже находясь в отличном состоянии, я не смог бы сломать эту печать. Есть лишь два способа разрушить ее. Кто-то, равный по силам ледяному императору, должен уничтожить ее. Или же преемник ледяного императора, обладающий идеей холода, может заставить ее постепенно исчезнуть». Питон посмотрел на него и сказал: «Я не уверен, что в этой эпохе есть существа, равные ледяному императору. Даже если бы они были, то они не могли бы прийти и освободить нас. Поэтому я могу уповать лишь на тебя, надеясь, что однажды ты сможешь понять идею холода и разбить печать». «Ледяной император». Цинь Ли пристально смотрел на глаз холода, который он держал в руке, и прислушивался к словам питона, ощущая идею холода, сковавшую это место. Каким могущественным и пугающим существом был ледяной император? С помощью идеи холода он смог заморозить всех этих древних зверей, заморозить на бесчисленное количество лет. Насколько всесильным был ледяной император? «Если я помогу вам сбежать, разве вы не разрушите этот мир?» — холодно рассмеялся Цинь Ли. «Мы слишком долго были заморожены. Из года в год наша сила истощается. Даже если уничтожить печати, нам понадобится очень много времени на восстановление». На мгновение замолчав, питон продолжил: «Мы не уничтожим этот мир, потому что это наша родина. Мы просто хотим вернуться туда, где живет наша раса. Этот одиночный хребет – лишь одно из полей битвы, где мы раньше сражались. Это не наша родина. Мы просто хотим вернуться домой. Сейчас у меня нет возможности помочь вам. Как только она появится, мы можем все обсудить». Помолчав, Цинь Ле хихикнул. «Я выдвину кое-какие условия. Я должен убедиться, что смогу защитить себя, прежде чем начать серьезный разговор. Мы можем подождать», — сказал Питон. «Я чувствую в тебе стремление к власти и амбиции. Я знаю, что у тебя есть способности. Мы много лет ждали. Мы можем ждать и дальше. Как ты и сказал, когда у тебя появится возможность разрушить печать, мы можем договориться». Сделав паузу, Питон продолжил. «На некоторое время я вернусь в свое тело. Мое физическое тело слишком слабое, и не могу долго находиться далеко от него. Меня зовут Ман Ван. Мы не простые звери. Мы – раса высшего духа. Раса высшего духа». Цинь Ле на мгновение опустил взгляд, наблюдая, как Питон, представившийся Ман Ваном, скользнул в ледник. Его глаза горели. Кажется, он где-то слышал о расе высшего духа. В глубине его воспоминаний раса высшего духа была могущественной силой, надменной и сдерживающей землю. Должно быть, раньше они были неимоверно могущественной расой, подумал Цинь Ле. Он сел на вершине ледника и, задумавшись, закрыл глаза. Он стал использовать это место, что развить свое искусство холода. Битва с Фань Ле пробудила в его сердце меланхолию. В последнее время он только и делал, что воевал, так что накопил достаточно опыта, чтобы прорваться на среднюю ступень отраженного мира. Ему нужно было время, чтобы со всем разобраться. Находясь в этом холодном мире, он неоднократно менял духовное искусство. Он активировал искусство холода, искусство грома и молнии, искусство земного притяжения и искусство крови. Он питал свое тело различными духовными искусствами, позволяя ему привыкнуть к смене различных энергий. После неизвестного периода времени тело Цинь Ле, наполненное громом, испустило белый холод, загудело силой притяжения, запахло густым кровавым смрадом. Его тело окутал гигантский ледяной шар. Внутри него, словно змеи и драконы, извивались молнии. Вокруг шара постепенно сгущался кровавый туман, а его плотно обволакивал слой густого коричнево-желтого света. Это была сила земли, слияние духовных искусств. Цинь Ле, погруженный в это чудесное состояние, чередовал различные духовные искусства, пытаясь объединить разные потоки энергии, текущие по его телу, в один поток. Слияние духовных искусств. Внезапно вздрогнул Цинь Ле. Он ощутил, что из сферы души вышла загадочная формула. Когда в его сознание проникло уже знакомое ему духовное искусство, она сразу же укоренилась глубоко в его воспоминаниях и отпечаталась там. Эта формула, называемая слиянием духовных искусств, должна была быть невероятно сложной, но почему-то он полностью понимал ее. Слияние духовных искусств не обладало никакой силой. У нее было лишь одно предназначение – объединять духовные искусства. Слияние духовных искусств было слиянием различных видов энергии. Согласно формуле, каждая энергия в этом мире, по сути, была одним и тем же. Все виды энергии в конечном итоге сольются друг с другом. Это означало, что энергия металла, дерева, воды, огня, земли, грома, холода, ветра и остального могут сливаться воедино. Даже духовная энергия мира, демоническая энергия и различные энергии других миров можно было объединить в одну. Когда я сражался с Фань Ле, я объединил энергию крови, грома, холода и земли. Тогда это вышло инстинктивно, осторожно размышлял Цинь Ле, и когда он посмотрел на формулу, возникшую в сфере души, он внезапно все осознал. Вероятно, это волшебное духовное искусство было ему знакомо. Поняв это, Цинь Ле осознал, что сам он скрывает слишком много тайн. По мере того, как он становился сильнее, эти тайны раскрывались. Цинь Ле успокоился и начал культивировать. Шло время. 7 дней пролетели один за другим, и он наконец стабилизировал свои силы. Он понял, что давно пропустил тот день, в который условился вернуться к Сун Тин Юй. «Я должен уйти». И он покинул мир холода. Через некоторое время он подошел к громовым деревьям и увидел, что Сун Тин Юй гордо возвышается на радужной бабочке. Она холодно посмотрела на него. «Разве мы не договаривались о 3 днях? Почему их вдруг стало 8?» «Произошел небольшой несчастный случай», — небрежно объяснил он и запрыгнул на радужную бабочку, «когда мы достигнем небесного города». Радужная бабочка — одно из самых быстрых животных багрового континента. Чтобы добраться до небесного города, понадобится чуть больше полудня. Сун Тин Юй закатила глаза и тихо вздохнула. «Ты думал, как убедить моего отца? Последние несколько дней это моя головная боль. Я хорошо его знаю и боюсь, что он не вытерпит семью Лин. Семья Лин не просто другая раса, а злая раса пустого мира. «Расслабься, я сделаю так, что он поймет причину», — уверенно сказал Цинь Ле. «Откуда такая уверенность?» — была удивлена Сун Тинь Юй. Цинь Ле засмеялся и ничего не объяснил. Глава 310. Прибытие в Небесный город. Самым процветающим городом Багрового континента был Небесный город. В большом зале Небесного города в разных углах сидели три грозных человека, которые, кажется, чего-то ждали. Это были патриарх семьи Сун, Сун Ю, патриарх семьи Се, Се Я Ян, и патриарх семьи Не, Ни Юн. Еще в большом зале находились Се Цзин Сюань, одетая в белые одежды, и сын Ни Юня, Ни Юань. Цзин Сюань, ты уже вступала в контакт с этим Цинь Ле. Что ты думаешь об этом человеке? Спросил Сун Ю, усаживаясь в кресло мастера. Се Цзин Сюань, стоящая за спиной Се Я Яна, недолго подумала, а затем спокойно ответила. Чаще всего Цинь Ле ведет себя мягко, лояльно, смело и дерзко. Однако в критические моменты он немного напоминает безумца. Он часто шел против логики и совершал глупые поступки. Когда я познакомилась с ним, он был учеником совершенного мира и работал в магазине Ли. Тогда Цинь Ле был немного трусливым и самоуничижительным. Он очень ценил деньги. «Дядя Сун, ты позвал моего отца и дядю Се, чтобы увидеть этого Цинь Ле?» Сын Ни Юня, Ни Юань, явно был удивлен. Какие у него достоинства или способности, стоят ли они того, чтобы патриархи всех трех семей Небесного Союза просто посмотрели на него? Брат Сун, я тоже считаю, что этот Цинь Ле не заслуживает нашего внимания. Ни Юн не скрывал высокомерия, но его тон не был ни быстрым, ни медленным, он просто удачливое отродье. Разумеется, я позвал вас двоих не только из-за Цинь Ле, сказал Сун Ю, спокойно улыбнувшись. Вам не интересно то, что Тинь Юй вернулась из пустого мира. Вам не интересно, как она сбежала оттуда. Ни Юн и Се Я Ян, услышав его слова, сразу же кивнули. Очевидно, этот вопрос им был гораздо важнее. Долина Семи Врагов хочет, чтобы мы строго наказали Цинь Ле. Се Цзин Сюань вернулась в Небесный Союз из Темного Зала. Недавно она руководила разведывательными отрядами Небесного Союза. Шэн Мэй Лань из Золотой Долины, Гутун из Огненной Долины, Цзя Суньлин из Золотой Долины и многие другие эксперты погибли от взрывов бомб глубинного уничтожения. Кроме того, Цинь Ле увел членов семьи Лин. Долина Семи Врагов желает, что Небесный Союз вмешался. Что, этот парень убил трех мастеров из Долины Семи Врагов? Ни Юань был высоким и красивым. Как и его отец, он держался высокомерно и говорил с издевкой. Этот парень слишком обнаглел. Он виноват в том, что наше нападение на оружейную секту потерпело неудачу. Мы не только не уничтожили оружейную секту, мы еще и понесли серьезные потери, перебил ее Ни Юн. Из-за него открылся проход в пустой мир. Этот мальчишка – самая настоящая чума. Брат Сун, если бомбы действительно так ценны для вас, после прибытия мы можем сразу схватить его и отнять его воспоминания с помощью кристалла памяти. Мы можем легко их получить. Он может закрыть проход в пустой мир. Лишь он может оживлять 12 колонн, прервала его Се Цзин Сюань. Он до сих пор ими пользуется, сказал Се Я Ян. Брат Не, этот Цинь Ле стал членом Небесного Союза, Сун улыбнулся, глядя на Ни Юня. Затем он посмотрел на Се Я Яна. Недавно он своими руками убил Ин Синженя и официально вышел из оружейной секты. Сун Тин Юй убедила его стать делегатом семьи Сун. Как только он это сказал, лица Ни Юня, Ни Юаня, Се Я Яна и Се Цзин Сюань странно перекосились. Он убил Ин Синженя. Лично, не удержался от вопроса Ни Юн. Сун Ю улыбнулся и кивнул. Он убил даже Фань Ле из секты радости и, прежде чем уйти, ранил преподобного. Преподобного. Он достиг средней ступени завершенного мира. На красивом лице Се Цзин Сюань показалось удивление. Как Цинь Ле смог поранить его? А господин Сю Ли уже ушел? Согласно сообщениям Сун Тин Юй, в теле Цинь Ле скрыта душа древнего зверя. Он призвал эту душу и ранил преподобного, неторопливо сказал Сун Ю. Полгода назад он ценой своей жизни спас оружейную секту и заставил нас пойти на крайние меры. Теперь, вернувшись из пустого мира, он своими руками убил Ин Синженя. Этот парень загадочный. Он действительно загадка. Лицо Ни Юня было странным. Он похвалил Цинь Ле и сказал. Тем не менее Тин Юй впечатляет как никогда. Ей действительно удалось привести в семью Сун такого человека. Похоже, брат Сун заполучил еще одного великого полководца. Сун Ю усмехнулся. Он выглядел восхищенным. Казалось, он тоже гордился способностями Сун Тин Юй. Даже мне теперь интересно увидеть этого человека. Се Я Яна охватила заинтересованность. Сказав это, Он недовольно посмотрел в глаза Се Цзиньсюань. Похоже, он винил ее в том, что она не привела Цинле в семью Се, пока он был учеником павильона туманности, в результате чего такой человек достался семье Сун. В ясных глазах Се Цзиньсюань появилась беспомощность, но она даже не стала оправдываться. Какой огромный город! Цинли лежал на радужной бабочке и смотрел на высокие каменные башни, бесконечные ряды зданий и впечатляющую атмосферу города. Он не мог не восхищаться. «В будущем ты станешь частью этого города», — красиво улыбнулась Сун Тин-Юй, ее взгляд наполнился радостью. «Кстати, почему ты вдруг согласился стать иностранным делегатом семьи Сун? Оскорбив секту радости, я должен был найти силу, на которую можно положиться. К тому же, я разорвал связи с оружейной сектой, и у меня больше нет дома, куда можно вернуться. Я могу положиться лишь на то, что ты поможешь мне». У Цинле было самое обычное выражение лица, но в его взгляде сверкали амбиции. Сун Тин Юй пристально смотрела на него своими красивыми глазами, а затем горько рассмеялась. «Когда ты поселился в городе Лин, его охватил хаос. Затем ты прибыл в павильон туманности, и там произошли огромные перемены. Ты перевернул все вверх дном. Они до сих пор восстанавливаются после ущерба. Скрыв свою личность, ты отправился в оружейную секту. Вскоре после этого оружейная секта столкнулась с угрозой уничтожения, а ты открыл проход в пустой мир. Оружейная секта была вынуждена переехать в ядовитые болота. Сегодня я привела тебя в небесный город и удивляюсь тому, что все время плохо себя чувствую. Что ты пытаешься сказать?» Смутился Цинле. «Ты самое настоящее проклятие!» — буркнула под нос Сун Тин Юй. Цинле потер нос, издал пару сухих смешков и, усмехнувшись, сказал: «Благодарю тебя за твое благословение. Я сделаю все возможное, чтобы перевернуть ваш райский небесный город вверх ногами». Вернулась мисс Сун. «Что? Это действительно мисс Сун? Значит, мисс Сун жива?» Многие бойцы Небесного Союза, находящиеся в небесном городе, смотрели в небо, где летела радужная бабочка. Это взбодрило их всех. Они выглядели невероятно взбудораженными и счастливыми. Кажется, они от всей души кланялись Сун Тин Юй. «У тебя отменная репутация, не так ли?» — удивленно сказал Цинле. «Конечно», — гордо улыбнулась Сун Тин Юй. «Моя репутация гораздо выше, чем у Ниюаня и Се Цзиньсюань. В глазах бойцов Небесного Союза я – истинная надежда на будущее. Тин Юй, чем ты занимаешься?» — донесся из большого зала внизу голос Сун Ю. «Дядя Се и дядя Ни уже заждались. Идем». Радужная бабочка приземлилась на площади перед большим залом. Под изумленными взглядами многих стражников Сун Тин Ю и Цин Ле вместе, плечом к плечу, направились в большой зал. «Что это за ребенок? Он действительно прилетел на радужной бабочке, мисс Сун? Кажется, мисс Сун никогда никого не привозила сюда. Как насчет вас, ребята, вы помните подобное?» «Нет, все бойцы Небесного Союза прежде приходили сюда сами. Были времена, когда мисс приводила одного или двух человек, но даже они не могли сидеть на радужной бабочке. Кажется, этот парень хорошо знаком с мисс, не так ли? Его зовут Цинле, это новый мастер оружейной секты. Он был тем, кто разрушил наш план и спас оружейную секту от падения в бездну смерти. Цинле, так это был он. Парень, открывший проход в пустой мир, решился прийти в Небесный Союз. Это он. Он принудил нас сражаться на Багровом континенте со злыми расами пустого мира. Подлый ублюдок. Это он». Внезапно взгляды многих людей вспыхнули гневом. Они были прикованы к Цинле, и в них читались недобрые намерения. «Кажется, ты притягиваешь ненависть». «Да», — усмехнулась Сун Тин Ю и тихо сказала. «Ох, Цинле, лучше тебе в будущем быть в Небесном Союзе осторожнее. Посмотри, разве они не выглядят так, будто хотят съесть тебя живьем?» «Не вижу ничего подобного», — странно усмехнулся Цинле и с непринужденным видом шагнул в большой зал. Глава 311. Сцена 1. Сюн Ю, находящийся в большом зале, увидел, как идет Сун Тин Юй, и воскликнул: «Наконец-то ты вернулась! Тин Юй, ты не пострадала, пока была в пустом мире?» Подошел к ней обеспокоенный Ниюань. Из его взгляда полностью исчезло высокомерие, а голос стал мягким. «Приятно видеть, что ты в безопасности, сестра Тин Юй». Се Цзиньсюань, как и всегда, была спокойна. Ей всегда не хватало страсти, и неважно, с чем она сталкивалась. «Великолепно, что ты в безопасности», — кивнули Се Яян и Ниюн. «Семья Сюн, семья Се и семья Не». За кулисами три семьи Небесного Союза конкурировали друг с другом, но их отношения можно было назвать довольно дружелюбными. Они редко спорили друг с другом открыто. «Отец, дядя Се, дядя Не, благодарю вас за заботу. Я в порядке». Улыбка Сюн Тин Юй была красивой и ослепительной. Она легко, словно радужная бабочка, прошла в центр большого зала, поклонилась патриархам трех великих семей и улыбнулась. «Мы с Цин Ле уничтожили в пустом мире множество городов рогатых демонов. Более того, в горном хребте демонического бога мы пробудили настоящий бунт и пробудили двух аватаров злого бога. Людям в зале было любопытно узнать о том, что они пережили в пустом мире. Поэтому они и собрались здесь. Как только они услышали ее деловой тон, они посерьезнели и стали внимательно слушать». Цин Ле стоял позади нее и слабо улыбался. Он небрежно осматривал людей в зале и время от времени разглядывал изысканные украшения. Сюн Ю, Сия Ян и Ни Юн были вершиной Багрового континента. Все они были экспертами расколотого мира, которые на протяжении многих лет решали судьбу этих земель. Сюн Ю был спокойным и мягким, Сия Ян – свирепым и властным, а Ни Юн – высокомерным и необузданным. Под их руководством три великие семьи день ото дня процветали. Говорили, что они были намного сильнее восьми храмов, не говоря уж о том, что число их вассальных сил было гораздо больше, чем у восьми храмов. Цин Ле смутно пришел к этому выводу, посмотрев, что за великие силы тогда окружили оружейную секту. Темный зал, долина семи врагов, темная башня, фиолетовое море и небесные горы. Темный зал, долина семи врагов и темная башня были вассальными силами Небесного Союза и превосходили по силе фиолетовое море и небесные горы. Приглядевшись к деталям, можно было составить полную картину. Небесный Союз был гораздо сильнее восьми храмов. Именно поэтому Мухэ в золотых одеждах, посланник восьми храмов, не посмел действовать, когда Сюн Тин Юй солгала ему, что стала невестой Цин Ле. Наблюдая за Сюн Юй и остальными, Цин Ле обнаружил, что гордый взгляд Ни Юаня упал и на него. Улыбнувшись, про себя он посмеялся над Ни Юанем. Ни Юань холодно фыркнул, и его взгляд наполнился презрением. Цин Ле не стал возражать. Когда он заметил взгляд Ни Юаня, его улыбка ничуть не дрогнула. Когда фанатичный взгляд Ни Юаня перешел на Сюн Тин Юй, он сразу понял, что тот ревнует. Ни Юань явно был влюблен в Сюн Тин Юй. Сюн Тин Юй привела Цин Ле в Небесный Союз прямо на радужной бабочке. К тому же, в пустом мире они много раз спасались от смерти. Эти факты вызывали у Ни Юаня дискомфорт. Выражение лица Цин Ле не изменилось. Он мягко рассмеялся и взглянул на Се Цзин Сюань. Се Цзин Сюань была одета в скромные снежно-белые одежды. Ее взгляд был чистым, а выражение лица спокойным. Ее тело, похожее на одинокий лотос, было окружено равнодушием, которое отталкивало любого, кто хотел приблизиться к ней. С тех пор, как Цин Ле вошел, она взглянула на него лишь раз. Затем она отвела взгляд и сосредоточилась на рассказе Сюн Тин Юя о пустом мире. Когда полгода назад она узнала, что Цин Ле стал новым мастером оружейной секты, она лично встретилась с ним, чтобы поговорить о капитуляции секты. Переговоры зашли в тупик. После этого пять сил понесли серьезные потери. Цин Ле приказал Сюн Ле остановить Сюн Си Юаня, Се Чжичана и Чжан Тяни, чтобы они не смели действовать безрассудно. Затем он силой вырвал из земли 12 колонн, после чего открылся проход в пустой мир. А теперь Цин Ле, убивший Ин Синжаня, отделившийся от оружейной секты, вошел в Небесный Союз как полностью свободный человек. Он хотел присоединиться к семье Сюн и стать ее иностранным делегатом. От всего этого у нее было тяжело на сердце. Если бы Цин Ле принял ее предложение, то оружейная секта была бы уничтожена. Тем не менее многие ремесленники смогли бы выжить, а Цин Ле по ее рекомендации присоединился бы к Небесному Союзу. Не открылся бы проход в пустой мир, не случилось бы всего, что случилось. Когда-то Цин Ле говорил, что сделает все ради оружейной секты. А теперь, попав под чары Сюн Тин Юй, он убил Ин Синжаня, предал оружейную секту и решил присоединиться к Небесному Союзу. Именно поэтому отец смотрел на нее с осуждением. Она прекрасно это видела. Почему Сюн Тин Юй легко сделала то, чего не смогла сделать ты? Почему моя дочь, дочь Сия Яна, не такая могущественная, как дочь Сюн Ю? В этот миг на нее снова упал взгляд Цин Ле. Се Цзин Сюань яростно впилась в него взглядом. Цин Ле увидел в спокойных глазах Се Цзин Сюань гнев и холод. Его лицо странно искривилось. Немного смутившись, он хмыкнул в ответ. Тин Юй, ты хочешь сказать, что вам удалось без особых усилий пройти через три нижних уровня поля битвы пустоты? Недоверчиво спроси Ни Юн, Когда Сюн Тин Юй замолчала, эксперты рогатых демонов действительно не обращали на вас внимания, ты уверена, остальные засомневались. Сюн Ю, Си Я Ян, Ни Юань и Се Цзин Сюань были удивлены и полны недоверия. Они тоже не могли понять, почему так произошло. Даже сама Сюн Тин Юй не понимала, почему рогатые демоны так легко позволили им уйти. Разумеется, как они и договаривались с Цин Ле, она умолчала о Сюли о том, что он сделал в горном хребте демонического бога. Она сказала лишь о громовом питоне. Поэтому Сюн Ю и остальные не знали о том, что Сюли подозревал ее. Он верил, что она втайне сговорилась со злыми расами. Она знала, что невиновна, она сама в свое время подозревала Цин Ле. Однако бомбы глубинного уничтожения Цин Ле уничтожили множество городов пустого мира и даже вызвали волнение в горном хребте демонического бога. Было очевидно, что он не сговаривался со злыми расами. Поэтому она, как бы ни старалась, не могла понять, почему злые расы позволили им сбежать. «Я тоже не понимаю, дядя Не, я не знаю, почему злые расы не обращали на нас внимания», честно сказала Сюн Тин Юй. Ни Юн нахмурился и ничего не сказал, однако в его взгляде осталось сомнение. «Это из-за Цин Ле, не так ли?» Внезапно заговорил Ни Юань, холодно глядя на Цин Ле. Он сказал, «Он, благодетель, который открыл им проход», чтобы они пришли прямо на Багровый континент, минуя поле битвы пустоты. Они должны были сделать что-то взамен, не так ли? О чем ты говоришь, брат Не? Слегка нахмурилась Сюн Тин Юй. Тин Юй, неужели ты не видишь в этом ничего странного? Он был тем, кто открыл проход для сил зла. Вы оба случайно попали в него, как только оказались над ним. Как он мог выжить, причинив им столько бед в горном хребте демонического бога? Может быть, он отправился туда, чтобы принять их наследие. Как ему удалось так легко пройти через поле битвы пустоты и почему рогатые демоны вас проигнорировали? Разве этого недостаточно, чтобы что-то заподозрить? Ни Юань излагал важные факты один за другим. У всех, включая Сюн Ю, были задумчивые взгляды. Очевидно, они понимали, что аргументы Ни Юаня логичны. Происхождение этого человека неизвестно. Черт возьми, кто вообще знает, кто он такой? Он выбрал такой момент, чтобы присоединиться к Небесному Союзу. Вот-вот разразится война со злыми расами. В этом есть что-то странное. Как вы считаете? Ни Юань осмотрел остальных. Они молчали. Мы с Цин Ле уничтожили множество городов рогатых демонов и убили множество их воинов. Я считаю, что он не имеет к рогатым демонам никакого отношения, возразила Сюн Тин Юй. Это может быть хитростью злых рас, чтобы обмануть нас. Он пожертвовал ими, чтобы завоевать твое доверие, чтобы легко присоединиться к Небесному Союзу, возразил Ни Юань. Беспокойство Ни Юаня действительно заслуживает серьезного внимания, мрачно кивнул Ни Юн. Брат Сюн, если этот Цин Ле действительно связан со злыми расами и намеренно прибыл в Небесный Союз, чтобы шпионить за нашими действиями и помогать злым расам, мы должны быть настороже, не так ли? Брат Не, ты хочешь сказать, нахмурился Сюн Ю. Почему бы нам не схватить его человека и не извлечь его воспоминания с помощью кристалла памяти, чтобы узнать правду, сказал Ни Юн, взглянув на Цин Ле. Это легко понять каждому из нас троих. Если мы будем осторожны, то не навредим ему, а побочные эффекты тоже не будут слишком тяжелыми. Как ты считаешь, брат Сюн? Брат Се, что ты думаешь? Сюн Ю снова посмотрел на Се Яяна. Дайте ему шанс показать себя. Если он не сможет доказать, что не связан со злыми расами, тогда мы поступим так, как предлагает семья Не, предложил Се Яян. Дядя Не, дядя Се, закричала Сюн Тин Юй, потеряв контроль над собой. Сюн Ю махнул рукой, чтобы она замолчала. Некоторое время поразмышляв, он наконец серьезно посмотрел на Цин Ле и спросил, а что думаешь ты? Он хотел, чтобы Цин Ле защищался сам. Глава 312. Ты слишком неопытный. Все, находящиеся в большом зале, смотрели на Цин Ле, желая, чтобы он доказал свою невиновность сам. Сюн Тин Юй хотела защитить его, но отец остановил ее взглядом. Она выглядела несколько расстроенной. Под пристальным вниманием трех патриархов Небесного Союза Цин Ле, как и всегда, сохранял спокойствие. Усмехнувшись, он сказал, «Я убил немало рогатых демонов. Это подтвердит мою невиновность. В пустом мире ты убил немало рогатых демонов. Я могу это доказать», — воскликнула Сюн Тин Юй. «Возможно, злая раса сознательно пожертвовала ими, чтобы ты проник в Небесный Союз. Убийство нескольких рогатых демонов ничего не доказывает», — холодно рассмеялся Ни Юань. Цинь-Ле беспомощно развел руками. «Тогда что я могу сказать, как я могу оправдаться?» «Конечно, самый простой способ – это проверить твои воспоминания. Если мы трое возьмем это на себя, то это не должно нанести тебе серьезного вреда». Ниюн злобно смотрел на лоб Цинь-Ле, его темные глаза были холодны. «Дядя Не», – искривилась Сюн Тин-Юй, враждебно на него посмотрев. «У проверки памяти всегда есть побочные эффекты. Это неприемлемо. Господин Сюн, что вы скажете по этому поводу?» Цинь-Ле бесстрашно смотрел прямо на Сюнью. «Если вы не хотите мне верить, то я немедленно покидаю Небесный Союз». «Покидаешь?» – надменно произнес Ниюань, заблокировав выход. «Небесный Союз – не то место, куда можно приходить, когда тебе вздумается. Какое нахальство!» – взорвалась яростью Сюн Тин-Юй. «Цинь-Ле в Небесный Город пригласила я. Если ты не поверишь ему, я отправлю его обратно. Мальчик, ты смеешь прятаться за спиной женщины?» Ниюань холодно смотрел на Цинь-Ле, не обращая внимания на Сюн Тин-Юй. Цинь-Ле смотрел не на него, а на Сюнью. Он спросил: «Господин Сюн, ваша семья так относится к гостям?» Сюнью слегка нахмурился. Внезапно Цинь-Ле рассмеялся, а потом разочарованно кивнул. Развернувшись, он пошел к выходу. «Хотел бы я увидеть, как именно Небесный Союз будет ловить меня. К тому же, мне очень интересно, действительно ли Небесный Союз такой крепкий?» Его кольцо пространства сверкнуло. Он крепко сжимал в левой руке глаз холода. От полупрозрачного ледяного шара исходили волны пространственной энергии. В правой руке у него появилось множество бомб глубинного уничтожения. Эти круглые бомбы громоздились друг на друга, как пирамида. Держа в руках глаз холода и бомбы, Цинь-Ле расслабленно шагал к Ниюаню. Сначала Сюн Тин-Юй хотела остановить его, но потом ее взгляд просветлел, она улыбнулась и осталась на месте. «Трех или четырех бомб достаточно, чтобы уничтожить небольшой город рогатых демонов. Шесть бомб, взорванных одновременно, способны уничтожить всю элиту пяти сил. Семь или восемь бомб могут нанести тяжкий вред даже культиваторам завершенного мира», — серьезно говорил Цинь-Ле. Сюн Тин-Юй тихо и непринужденно сказала: «Насколько я помню, в твоем кольце пространства были десятки бомб, правда, Цинь-Ле? В общей сложности 18 бомб. Я не встретился с тобой в назначенное время, потому что изготавливал новые». Цинь-Ле сражался с ней бок о бок и сразу понял, к чему она ведет. Громко рассмеявшись, он ответил: «Хе-хе, я никогда не пытался взорвать 18 бомб одновременно. Четыре бомбы могут уничтожить маленький город. 18. Если мои предположения верные, то они могут уничтожить минимум треть небесного города». Люди в большом зале внезапно побледнели. Ледяной взгляд Ниюня упал на руки Цинь-Ле. Си Яян и Се Цзин Сюань хмурились, внимательно наблюдая за Ниюанем и Цинь-Ле. Удивительно, но мастер Небесного Союза, Сюнью, вдруг прищурился. У него было спокойное и естественное выражение лица, словно эта ситуация его ничуть не беспокоила. Он даже тайком поглядывал на Сюн Тин-Юй. «Ниюань, не так ли?» — ослепительно усмехался Цинь-Ле, шаг за шагом приближаясь к нему. «Можешь попытаться остановить меня, однако я заранее должен предупредить, что я немного труслив. Как только я пойму, что что-то не так, я активирую бомбы». Лицо Ниюаня позеленело. «Конечно, до того, как они взорвутся, я воспользуюсь своим пространственным артефактом, чтобы мгновенно сбежать из Небесного Города», — улыбался Цинь-Ле. За спиной Цинь-Ле раздался холодный хохот Ниюня. «Не сомневайся, как только ты активируешь бомбы глубинного уничтожения, я убью тебя. У тебя не будет шанса использовать свой артефакт и сбежать. Я могу зажечь все 18 бомб глубинного уничтожения. Что касается того, смогу ли я убежать? Хе-хе, это мы еще посмотрим, не так ли? Можете попробовать, если хотите». Голос Цинь-Ле был спокойным, но глаза кровожадно блестели. «Конечно же, вы трое, достигшие завершенного мира, не пострадаете, но другие жители окажутся в опасности». Он улыбался и смотрел на Ниюаня. Выражение лица Ниюаня оставалось высокомерным. Ниюн слегка нахмурился. «Сейчас я выйду из большого зала. Когда я замечу, что кто-то из вас поступает неподобающе, мы испытаем мощь 18 бомб, которые взорвутся одновременно». Он шаг за шагом приближался к Ниюаню. В большом зале повисла тишина. Выражение лица Ниюня было холодным, как лед. Его взгляд бегал по фигурам Цинь-Ле и Ниюаня. Он не говорил ни слова. Он хотел узнать, кто окажется смелее и беспощаднее, Ниюань или Цинь-Ле. «Если 18 бомб взорвутся одновременно, то Ни Юань, скорее всего, не выживет. С другой стороны, Цинь Ли не мог одновременно взорвать бомбы и активировать пространственный артефакт, так что он тоже не выживет. Неужели Цинь Ли действительно пожертвует всем и активирует бомбы? Сделав это, он станет заклятым врагом Небесного Союза. В любой момент Цюнь Ю или Си Ян могут убить его. Ни Юн был на 100% уверен, что под натиском его, Си Яна и Цюнь Ю Цинь Ли мгновенно погибнет. У Цинь Ли не будет шанса активировать артефакт. Бомбы можно было активировать с помощью молнии, но тогда будет сложно применить пространственный артефакт. Он не верил, что Цинь Ли посмеет пожертвовать всем. Не верил, что Цинь Ли решится на такое безумие. Он считал, что в критический момент Цинь Ли отступит. Конечно, если Цинь Ли окажется более жестоким, чем Ни Юань, то они погибнут вместе. Он ничего не говорил, чтобы остановить их. Он хотел узнать, победит ли в этом ужасающем конфликте его сын. «Цзин Сюань, встань у меня за спиной», — глухо воскликнул Си Яян. Ледяные глаза Си Цзин Сюань сияли странным блеском. Пристально глядя на Цинь Ли, она тихо скрылась за спиной Си Яяна. К тому же, она активировала свое духовное искусство, и вокруг ее глаз возник светящийся зеленый туман. Два безумца. Тихо выругалась Сюн Тин Юй, а затем поспешно скрылась за спиной Сюн Юя, не дожидаясь, пока он позовет ее. Она мягко напомнила ему: «Отец, Цинь Ли действительно». Выражение лица Сюн Ю осталось мягким. Он молчал и спокойно наблюдал за ними, прищурив глаза. Си Цзин Сюань вспомнила о времени, которое когда-то провела рядом с Цинь Ли. Ей вспомнился тот день, когда он при всех убил духа теня, когда он убил Лян Шаина у входа в оружейную секту, несмотря на то, что многие пытались его остановить, когда он уничтожил бомбами воинов пяти сил. Чем больше она думала, тем сильнее тревожилась. Она поспешно напомнила отцу: «Отец, Цинь Ли. Цинь Ли тот, кто способен на все». Лицо Си Яна слегка дрогнуло, и он кивнул. Голоса Сюн Тин Ю и Си Цзин Сюань были очень мягкими. Однако в большом зале, где тишина позволяла услышать даже звук падения булавки, их восклицания слышались невероятно отчетливо. Поэтому их услышали и Ни Юн, и Ни Юань. Ни Юн слегка изменился в лице, но все равно продолжил молчать. Взгляд Ни Юаня был свирепым, а лицо позеленело. Он смотрел на Цинь Ли и бомбы в его руках, как голодный волк. Цинь Ли был всего в пяти шагах от него. Пугающе глядя на него, Цинь Ли усмехнулся. На кончике его пальца появилась крошечная искра. Когда Ни Юань ощутил неожиданное давление, способное задушить его, его зрачки сжались. Его дыхание стало невероятно тяжелым, и каждый вздох выкачивал из его тела часть энергии. Выражение лица Ни Юаня было совершенно диким. Оно было невероятно страшным, как выражение зверя, который встретил свою смерть. Цинь Ли был расслабленным и спокойным, как и всегда. Словно не понимал, что одно единственное движение приведет его к точке невозврата. Еще один шаг, на кончике пальца сверкнула еще одна искра. Электричество коснулось бомб. Эта крошечная искра вызывала неописуемый ужас. Глаза Ни Юаня налились кровью, словно он культивировал искусство крови. Он бесчувственно смотрел на две электрические искры. Его тело слегка задрожало. Цинь Ли сделал еще один шаг, и на кончике его пальца снова появилась электрическая искра. Внезапно ноги Ни Юаня неестественно изогнулись. Он тут же упал на спину, покрытый потом так сильно, словно попал под ливень. Энергия покинула его тело, испарилась до последней капли. Цинь Ли стоял над Ни Юанем, а тот лежал на полу, так что Цинь Ли смотрел на него сверху вниз. Он жестоко сказал: «Хочешь сразиться с тем, кто боится смерти меньше тебя? Ты слишком неопытный». Ни Юань тяжело дышал и неуверенно смотрел на него. Он не шевельнулся, даже выслушав эти насмешки. «Если я не могу остаться здесь, то, конечно же, пойду куда-нибудь еще. Думаю, мне пора отправиться в 8 храмов. Надеюсь, мастера из 8 храмов окажутся более дружелюбными». Цинь Ли обернулся и спокойно улыбнулся 3 патриархам. Он сказал: «Сегодня бомбы глубинного уничтожения не взорвались в небесном городе. В будущем, люди из 8 храмов помогут мне это сделать». «Никогда не видел такого надменного сопляка», — яростно завопил Ни Юн. «У этого парня твердый характер», — кивнул Си Яян, пристально глядя на Цинь Ли. Цинь Ли, Сюн Ю, который до этого спокойно наблюдал за происходящим, наконец заговорил. На этот раз на его лице показалась улыбка, и он сказал: «Мы просто проверяли тебя, пытаясь ближе рассмотреть человека, который снова и снова расстраивал грандиозные планы Небесного Союза. С этого момента ты являешься иностранным делегатом семьи Сюн. Ты – часть Небесного Союза. Раз мы с тобой теперь семья, ты не должен взрывать бомбы. Ох, вот как, Цинь Ле замер у входа, взглянул на Нью Аня и усмехнулся. Я просто шутил вместе с тобой, брат Не. Надеюсь, ты не возражаешь? Нельзя было даже представить, как уродливо искривилось лицо Нью Аня. Глава 313. Сцена вторая. Раз брат Сюн принял решение, мне больше нечего сказать. Ниюн встал с места и кивнул Сюн Ю, а затем покинул зал. Нью Ань тоже встал, выражение его лица было мрачным и холодным. Стиснув зубы, он последовал за ним и беззвучно покинул большой зал. За порогом Ниюн остановился и посмотрел на Цинь Ле. Неожиданно он сказал: «А ты хорош, спасибо за похвалу, старший Не». У Цинь Ле было смиренное выражение лица. Ниюн размашисто кивнул. Вместе с Ниюанем, которого переполняла ненависть, он отправился в семью Не. «Поздравляю, брат Сюн». Сияян тоже встал и козырнул Сюн Ю, его лицо было довольно серьезным. Сюн Ю засмеялся. Досада уже не тяготила Сияяна и Се Цзин Сюань. Сияян тоже замер за порогом и посмотрел на Цинь Ле. Немного подумав, он наконец произнес: «Я верю, что ты не связан со злыми расами пустого мира». «Спасибо», — слегка поклонился Цинь Ле. Подняв голову, он увидел Се Цзин Сюань. Он понял, что она холодна и равнодушна к нему, как никогда прежде. Однако на этот раз Цинь Ле заговорил первым, его тон был серьезным. «Мисс Се, когда я был в пустом мире, вы дважды протянули семье Лин руку помощи. Я запомню это. Причина, по которой я помогала семье Лин, не имеет к тебе никакого отношения. Я лишь решала конфликт между вассальными силами», — холодно ответила Се Цзин Сюань. Усмехнувшись, Цинь Ле сказал: «Я в любом случае хочу поблагодарить вас, иначе семья Лин не продержалась бы до моего возвращения. Вернувшись, ты просто мог увести семью Лин и тут же уйти. Зачем нужно было устраивать такую бойню?» — не могла не спросить Се Цзин Сюань, раз уж он заговорил об этом. Цинь Ле промолчал. «Пф», — фыркнула Се Цзин Сюань. Не говоря ни слова, она вскинула голову и широкими шагами последовала за Сияяном. Вскоре отец и дочь покинули большой зал. За ними следовало множество стражников семьи Се. Проходя по широкой улице, Сияян вдруг сказал: «Этот мальчишка Цинь Ле определенно необычный человек». Се Цзин Сюань гневно поджала губы. «А что касается дальновидности, то тебе далеко до Сюн Тин Юй». Сияян с сожалением покачал головой и вздохнул. «Если бы этот мальчишка вошел в семью Се, то стал бы для нас огромным преимуществом. К сожалению, ты не воспользовалась своим шансом и отдала его в руки Сюн Тин Юй». Се Цзин Сюань уже не была такой равнодушной, как обычно. Она слегка прикусила нижнюю губу, а на лице виднелось упрямство, как и у множества девушек, которых отчитывают отцы. «Когда ты была юной, я отправил тебя на поле битвы пустоты, надеясь, что ты вырастешь самостоятельной. Я надеялся, что ты сможешь защищать себя сама». На мгновение задумавшись, Сияян произнес: «Я отправил тебя в темный зал, надеясь, что ты будешь решать конфликты сил. Я считал, что конфликты между пятью мастерами и гроссмейстером темного зала вполне по силам тебе, с твоим-то опытом. Однако твоя продуктивность оказалась не слишком выдающейся. Ты много сил уделила культивации, но в остальных аспектах ты гораздо мягче, чем Сюн Тин Юй, особенно учитывая ее талант вербовать впечатляющих людей. В этом твоя слабость. Надеюсь, ты обратишь на это внимание. Я такая, какая есть. Я не хочу становиться кем-то вроде сестры Тин Юй», — холодно запротестовала Се Цзин Сюань. «Однажды ты станешь мастером семьи Се, а Сюн Тин Юй станет мастером семьи Сюн. Это решено уже давно», — порывисто крикнул Сияян. «Чтобы управлять семьей, тебе нужно многое знать. Ты должна как можно скорее решить эту проблему». Се Цзин Сюань молчала, стиснув зубы. «Неважно. Однажды ты поймешь, в чем твоя миссия», — вздохнул Сияян. В большом зале улыбка Сюн Ю была нежной, словно он стал совсем другим человеком. Встав с места, он поманил к себе Цинь Ле. «Подходи, подходи. Семья Не и семья Се ушли, и теперь мы можем поговорить по душам». Прежде он не придавал Цинь Ле особого значения. Он не воспринимал его всерьез, хотя Сюн Тин Юй неоднократно настаивала на том, что Цинь Ле необычен. Ему казалось, что оружейная секта выжила лишь из-за внезапного появления Сюли. Цинь Ле был лишь на средней ступени отраженного мира. Темный зал и долина семи врагов кишмя кишели бойцами такого уровня, а Небесный Союз, тем более. Как правитель Багрового континента и эксперт расколотого мира мог серьезно относиться к бойцу отраженного мира? Однако недавние действия Цинле произвели на него ошеломляющее впечатление. Это заставило впервые взглянуть на Цинле иначе. Ни Юань был преемником семьи Не, он был на средней ступени пустого мира. В последние годы он прошел через многие войны и сражался на поле битвы пустоты со злыми расами. У него были мужество, техника, беспощадность и интеллект высшего класса. В глазах Сюнь Юнь Юань был лишь юношей, который не мог соревноваться с Сюнь Тин Юй и Се Цзин Сюань. Однако он проиграл Цинле, потому что тот был более волевым. Самоубийственное давление Цинле настолько лишило его сил сопротивляться, что он не посмел действовать опрометчиво. Наконец-то Сюнь Юй стал воспринимать его всерьез. «Ты чуть не напугал меня до смерти. Я очень боялась, что Нью Юань нападет, а ты в приступе безумия взорвешь бомбы глубинного уничтожения». Сюнь Тин Юй держалась за сердце, словно только что пережила катастрофу. «Ты же сумасшедший, я знала, что ты можешь это сделать». «Все в порядке», — тихо рассмеялся Сюнь Юй. «Даже если бы взорвались все 18 бомб разом, мы смогли бы это контролировать. Пока ты в большом зале, у нас нет проблем, с которыми мы не могли бы справиться». Цинь Ле посмотрел на великолепный потолок зала заседаний. Он заметил множество огней, которые постепенно гасли. Он понял, почему Сюнь Ю, Ни Юнь и Се Яян спокойно сидели и наблюдали за его поединком с Ни Юанем. Отец, Ни Юань должен был знать, что большой зал хорошо изолирован, верно? С улыбкой спросила Сюнь Тин Юй. Конечно же, он знал, подтвердил Сюнь Ю и тоже улыбнулся. Но Цинь Ле подошел слишком близко. Если бы 18 бомб взорвались одновременно, большой зал бы выдержал это, но он бы точно погиб. Этот парень постоянно хвастается мне, какой он классный, но в критический момент испугался смерти, смеялась Сюн Тин Юй, и ее тело дрожало от смеха. Бояться смерти естественно для людей. Мало кто не боится смерти на самом деле. Люди, готовые отдать свою жизнь за других, всегда в меньшинстве, и они заслуживают уважения. Сюнь Юй ничуть не скрывал своего восхищения Цинь Ле. Улыбка Цинь Ле медленно угасла, а лицо постепенно стало серьезным. Заметив во взгляде Сюнь Юй удивление, он произнес: «На самом деле предположение Ни Юаня было верным. Я связан со злыми расами, а семья Лин из города Лин – существа другой расы. Я убил всех преследователей из долины семи врагов, потому что они об этом узнали». Сюнь Юй тут же содрогнулся. Его спокойные глаза мрачно засверкали, он глухо воскликнул. «Это правда, абсолютная правда», — ответил Цинь Ле. «Тогда почему ты решился отправиться в Небесный Союз и встретиться со мной лично?» — изменился в лице Сюнь Юй. «Потому что хочу уговорить вас, старший Сюнь», — честно сказал Цинь Ле. «Уговорить меня? Зачем? На что?» — пролепетал Сюнь Юй. Улыбка Сюнь Тин Юй застыла. Она поняла, что ей все труднее и труднее понимать Цинь Ле. Она не думала, что тот ни с того, ни с сего раскроет тайну семьи Лин. И добродушная атмосфера вмиг стала враждебной. «Мастер Небесного Союза, не так ли? Посмотри на меня. Как думаешь, я имею право говорить с тобой? У меня есть шанс убедить тебя?» Из лба Цинь Ле вырвался красный свет, ставший кровавой душой Сюли. «Я считаю, что знаю о других расах больше, чем ты. Ты ведь Сюли, не так ли?» Сюнь Юй снова изменился в лице. Посмотрев на Сюнь Тин Юй, он спросил: «Почему ты не сказала мне, что он до сих пор не оставил Цинь Ле?» «Отец, истинное тело старшего Сюли действительно покинуло его». Сюнь Тин Юй защищалась, как самый настоящий софист. «Сюли, могу я узнать, откуда ты?» Нахмурился Сюнь Юй, глядя на кровавую тень. Тот медленно сел. «Там, откуда я пришел, существует не одна сила серебра. Так совпало, что изначально я на один мир сильнее тебя. Я – боец мира Нирваны». В алых глазах Сюли показалось нечто вроде гордости. «Если бы меня на 1230 лет не заперли в духовных колоннах, я бы достиг, по меньшей мере, нетленного мира». Услышав его слова, Цинь Ле, Сюнь Тин Юй и Сюнь Юй были шокированы. «В моих глазах вы все – лишь младшие, включая вас, мастер Сюнь», – усмехнулся Сюли и странно хихикнул. Глава 314. Три сокровища пустого мира. «Старший Сюли, у вас сложилось ценное мнение о других расах, я внимательно слушаю вас». Когда появился Сюли и объяснил, какого мира он достиг и что в том месте, откуда он пришел, есть силы серебра, Сюнью тут же проявил соответствующее уважение и серьезность. На Багровом континенте и близлежащих Облачном континенте и Небесном континенте существовали лишь силы меди. Никто из них еще не достиг звания могущественных сил серебра. Когда Сюли добавил, что достиг мира Нирваны еще 1230 лет назад, Сюнью осталось лишь обратить на него все свое внимание. Цинле смотрел на душу Сюли и ощущал, как слегка дрожит. Он тоже не ожидал, что Сюли достиг мира Нирваны. Мир Нирваны был легендой для культиваторов Багрового, Облачного и Небесного континентов. Если бы Сюли был в хорошем состоянии, он бы делал на этих континентах все, что пожелает. Однако такого могущественного человека кто-то заключил в тюрьму колоннаш на тысячу с лишним лет. Насколько сильным тогда был этот кто-то, его сердце переполняли сомнения. Цинле все внимательнее смотрел на Сюли. Другие расы проживают везде. Каждая сила так тесно с ними взаимодействует, что вы даже не можете представить эти масштабы, тихо говорила кровавая душа Сюли, мерцающая, как пламя. Мастер Сюн, вы много лет сражались с рогатыми демонами, но вы когда-нибудь раньше общались с ними? Вы когда-нибудь спрашивали, почему они хотят вторгнуться на Багровый континент? Вы когда-нибудь спрашивали, что они хотят сделать? Вы когда-нибудь пытались просто поговорить с ними? Сюнью неестественно искривился и сухо сказал: «Наша позиция такая же, как у восьми храмов. С того момента, как мы обнаружили злые расы на поле битвы пустоты, мы немедленно решили остановить их и беспощадно убивать, чтобы они не прорвались к нам. Такова политика моего поколения, поколения моего деда и поколения нескольких последних мастеров восьми храмов. Мы не допустим, чтобы чужие расы даже ступили на Багровый континент». «То есть вы никогда с ними не общались?» — усмехнулся Сюли. «А чем с ними говорить?» — нахмурился Сюнью. «На самом деле мир духов — не самое хорошее место для многих злых рас. Они привыкли к пустому миру, и его демоническая энергия подходит им больше всего. Поэтому большинство рас пустого мира не хотят жить в мире духов», — объяснил Сюли. «Тогда почему рогатые демоны столько лет упорно атакуют поле битвы пустоты, чтобы проникнуть на Багровый континент?» — возразил Сюнью. «Как я уже сказал, большинство рас пустого мира не любит мир духов, но я не говорил обо всех», — улыбнулся Сюли. «Некоторые злые расы издавна культивировали в определенных местах мира духов. Они считают эти места мира духов своей родиной. Их предки оставили после себя алтари и тайные писания, содержащие их наследие. На самом деле эти места специально создали для них великие силы нашего мира духов. Они хотели использовать злые расы для определенных задач. Они относятся к злым расам как к вассальным силам, как Небесный Союз относится к Долине Семи Врагов, Темному Залу и так далее». Сюнью тихо воскликнул: «Приручить злые расы, чтобы они подчинялись нашей власти и служили нам, как хозяину».